Для нас интересы партии выше формального демократизма. Да, мы запретили выход фракционного органа, и подобные вещи будем и впредь запрещать. Эти слова были встречены уже бурными аплодисментами. Делегатам нравились твердость и решительность Сталина. Знали ли они, что пройдет не так уж много времени, и Сталин созреет для метода отсечения, и на гильотину беззакония взойдут очень многие из них. А от революционной демократии едва ли что останется, кроме формальных атрибутов. Забежим немного вперед. Когда Каменев, выброшенный из руководящей обоймы, стал директором Института мировой литературы, Сталин во время очередного доклада Ягоды бросил: «Посматривайте за Каменевым. Думаю, что он связан с Рютиным. Лев Борисович не из тех, кто быстро сдается. Я его знаю больше 20 лет. Это враг». И Ягода посматривал. В 1934 году Каменева арестовали, судили, дали 5 лет. Вскоре вновь судили, срок увеличили до 8 лет. Через 1.5 года поставили точку. Вечную. Выполняя свои обязанности, Сталин внимательно приглядывался прежде всего к членам Политбюро, другим авторитетным товарищем из ЦК. Для себя он отметил, что самую влиятельную часть ядра составили те, кого он про себя называл писателями. Так он именовал бывших эмигрантов. Он не мог не отметить, что все они отличались большим интеллектом, теоретической подготовленностью, высокой общей эрудицией. Это вызывало у Сталина внутреннее раздражение. Пока мы тут готовили революцию, они там читали да писали. Однажды он сказал об этом почти открыто. Когда одного товарища утверждали уполномоченным ЦК при губкоме, выяснилось, что он едва умеет читать и писать. Но Сталин бросил на весы решения свое мнение. За границей не был. Где же ему было выучиться? Справиться. В ленинском окружении было немало выдающихся лиц. Сталин мог заметить, что Бухарин, Рыков, Томский, хотя и не составляют какой-то особой группы, весьма тяготеют к экономическим, хозяйственным, промышленным вопросам. Это были хорошие экономисты, технократы. К сожалению, позже, в 30-е годы, да и десятилетия спустя после Великой Отечественной войны, такого рода деятелям практически не находилось места в верхних эшелонах власти. Их места, как правило, занимали администраторы-бюрократы, типа Кагановича и Маленкова. Впрочем, при директивно-командном стиле работы крупные экономисты, такие как Вознесенский, и не были нужны. В этой троице Бухарин, Рыков, Томский. Конечно, выделялся Бухарин. Уже в его первой книге «Политическая экономия рантье» чувствовалась глубина проникновения в генезис хозяйственных отношений. В 1920 году появился первый том экономики, в которой Бухарин намеревался раскрыть процесс трансформации капиталистической экономики в экономику социалистическую. Захваченный вихрями борьбы меняющихся обстоятельств, Бухарин так и не написал второго тома. В экономике Он утверждал, что капитализм не строили,